21. Вождь печется не только о физическом здоровье народа, но он охраняет крепость духовную. Он понимает необходимость свободы духовных убеждений. Он собирает совет лиц умудренных, чтобы свобода духовная не нарушалась, ибо такая свобода есть крылья народа.